скачет жизнь то вниз, то вверх, и меняет русло рек, и секунд лихих нельзя догнать. Что-то скроется во мгле, что-то встретится в заре, надо отпустить и просто знать. Просто вертится земля в полюсах добра и зла, в свете солнца, в плаче ли дождей. И погоня, и не янь, только видимый обман, лишь волчок кружится все быстрей. Есть у палки два конца, сколь не рубят сгоряча, суть вещей с того не изменить. Лишь приняв все так, как есть, можно сбросить бремя с плеч и отбросить палку и забыть. Просто вертится земля в полюсах добра и зла, в свете солнца, в плаче ли дождей. И погоня, и не янь, только видимый обман, лишь волчок кружится все быстрей. Жизнь нельзя прочесть из книг, только быть за мигом миг, звуки, чувства, краски все узрить. Ведь рецепт не есть пирог, не вкусить его средь строк и свой голод так не утолить. Просто вертится земля в полюсах добра и зла, в свете солнца, в плаче ли дождей. И погоня, и не янь, только видимый обман, лишь волчок кружится все быстрее.